Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем затрагивать очень важную тему, которая касается всех здравомыслящих людей, всех народов мира. Естественно, мы будем предлагать эту тематику для усвоения, как для простого человека, или, как говорят обыватели, ну и, в свою очередь, естественно, для тех, кто руководят и управляет миром всего, потому что без поддержки снизу верхи не могут, а вот если верхи отрываются от низов, то тогда низы не хотят, и может возникнуть конфликтная революционная ситуация по товарищу Ленину. Итак, я сегодня беседую с Вячеславом Григорьевичем Красюковым. Доброго здравия! Спасибо. И мы будем рассказывать про тот план, который родился уже много лет назад и который пришло время нам воплотить. С вашего позволения, планов очень много. У нас, как Ленин говорил, планов громадил. Вот. Но я постараюсь сжато, коротко сообщить самые важные моменты очень различных направлений. И мне тут несколько планов. А прежде всего я хочу поблагодарить вас и в вашем лице, ваших товарищей, за ту возможность, которую вы предоставили не только мне, а не только народу России. Вы предоставляете сейчас такую информацию, если, конечно, ее воспользоваться, всему мировому сообществу. И наши радиослушатели, зрители могут убедиться в том, что это не пустые слова. То, что мы сейчас о чем будем говорить, никто никогда в мире не говорил, а самое главное, не предлагал. Потому что у нас многие разные призывы бывают, а вот когда доходит до конкретики, до конкретных планов, прекращения войн, конфликтов, создания новой системы международной безопасности, до этого предложения у нас не доходит. А вот мы предложим все вот наиболее такие эффективные меры для того, чтобы создать новый мир, новое сообщество государств, чтобы укрепить мир и дружбу на нашей планете Земля. И вот я с этими предложениями, очень важными, обращаюсь к народу и президенту Российской Федерации, к народам планеты Земля, главам государств и правительств и парламентов всех стран мира с глобальными, беспрецедентными в истории человечества инициативами. Одно перечисление их у меня вот занимает почти два листа, но я их коротко, значит, их оглашу. Потому что, к сожалению, они не доходят до руководства страны. Вот, но тогда, когда услышат, значит, вот, то они будут востребованы. Итак, вот наша инициатива фонда антимафии. О создании принципиально новой системы международной безопасности. Никто не может предложить конкретную систему, которая бы укрепила бы мир и прокончила бы с войнами на Земле. Второе. Радикальное реформирование ООН. Увеличение ее основных органов с 5 до 15. То есть 3 раза. А также новых 8 специализированных учреждений ООН. У нас это самая главная универсальная международная организация. Но она уже устарела. Она не может даже прекратить войны на Земле. Поэтому все ее, так сказать, предложения касаются лишь реформирования Совета Безопасности. Но мы, если мировое сообщество нас поддержит, создадим совершенно новую ООН, которая будет устремлена в будущее и решать те проблемы в мире, которые у нас существуют. Затем дальше у нас создание впервые в истории человечества мировой юстиции. Никогда никто в мире такие предложения не создавал. И я уже потом подробно немножко расскажу о них. Но впервые государства, народы, граждане, находящиеся за рубежом, могут получить мощнейшую защиту, если будут все созданы вот впервые в истории мира те органы, которые мы предлагаем. Дальше тут уже мы касаемся нашей внутренней страны. Но опять же, никто ни в истории СССР, ни в истории России таких вот предложений не выдвигал. Это создание в России самой высокоэффективной правоохранительной и судебной системы в мире. Причем мы не просим ни рубля из госбюджета для этого. Ни одна страна, я еще раз подчеркиваю, ни в прошлом, ни в настоящем, вот такие цели в своей стране не ставили. А мы это сделаем в относительно короткий срок, если, конечно, наши предложения дойдут до президента. И еще раз подчеркиваю, мы не просим ни рубля из госбюджета. Более того, целую часть наших вот правоохранительных структур мы можем перевести либо на полное самофинансирование, либо на частичное самофинансирование, это принесет стране сотни миллиардов рублей и пополнит наш бюджет. Но самое главное не это. Народ России, каждый человек, партия, общественная организация будут надежно защищены вот теми органами, которым мы предлагаем создать. Дальше очень такое помпезное заявление, и к нему могут отнестись несколько настороженно, но то, что мы предлагаем, это реалии. Это об одновременной ликвидации блока НАТО и ОДКБ. Вы знаете, это самое, если с момента распада Советского Союза Варшавский договор распался, то НАТО, наоборот, укрепляется и расширяется. Но мы предлагаем такую систему международной безопасности, которая позволяет государствам и народам обходиться без НАТО. И это не пустые слова, это конкретные предложения. Когда мы выдвинем новую систему международной безопасности, когда все страны и народы будут защищены настолько сильно, когда им не понадобится дополнительный военный блок. У нас это конкретные есть разработки, но мы об этом скажем нашему верховному главнокомандующему, президенту России. Следующее наше тоже глобальное предложение – это объединение стран БРИКС, ШОС и СНГ в одну организацию. Это очень мощные, сильные организации сами по себе, но в них очень прослеживается параллельная деятельность. Ведущие страны – Россия, Индия, Китай – находятся вот в этих организациях. Но для того, чтобы оптимизировать работу на международной арене, сотрудничество этих стран, тем более очень выстроились большие очереди для того, чтобы вступить и в БРИКС, и в ШОС. Поэтому лучше объединить в одну организацию. И мы предлагаем после этого объединения, объединенная структура БРИКС, ШОС и немножко позднее СНГ, я скажу почему позднее, это тогда мы создадим самую мощную в мире после ООН, международная организация. И она будет очень эффективно работать. Не будут параллельных структур, не будет лишних затрат. Почему я предлагаю СНГ все-таки в конце присоединить к этой структуре? Потому что в отличие от БРИКС и ШОС, в СНГ очень мощная разветвленная инфраструктура. Вот там есть и Координационный совет генеральных прокуроров, советы, значит, по самых различных деятельностей, МВД, безопасности спецслужб, таможни. Наработана очень большая, значит, нормативная такая база. И это помогает нам сотрудничать. К сожалению, таких разветвленных структур в БРИКС и ШОС нет. И вот СНГ может поделиться вот этими универсальными международно-правовыми нормами с этой организацией. А если будет это одна организация, от этого все наши страны только выиграют. Ну и дальше. Значит, когда мы говорим о создании мировой юстиции, это прежде всего впервые в мире, в истории человечества, мы предлагаем создать международные вот такие структуры. Международную прокуратуру ООН, Международный следственный комитет ООН, Международную полицию и уголовный розыск ООН. И вот эти структуры помогут укрепить мировую законность, порядок, и будут способствовать прекращению войн на планете Земля. Ведь что происходит сейчас в мире? У нас внутри каждых стран существуют определенные государственные структуры, прокуратура, полиция, суды и так далее. То есть есть такой судебный правоохранитель, который укрепляет правовую систему. Но в мире пока нету этого. Международное право, так сказать, если кто-то нарушает, никто не может среагировать на это. А на это должна быть и международная прокуратура, и международный следственный комитет, и международный уголовный розыск с полицией. Чтобы государства чувствовали мощнейшую защиту от этих международных структур, от всякого произвола, от войн, от всякой несправедливости и так далее. И не только государства, но компании, юридические лица, действующие за рубежом, тоже должны получить такую международную защиту. Мы же видим, что сейчас происходит с российскими компаниями в результате конфликта на Украине. Когда многие просто лишены были деятельности, а то и подвергаются просто открытым нападкам. И деятельность даже вообще запрещена, как в последнее время, значит, в отношении наших нефтяных компаний. Вот чтобы этого не произошло, нужна как раз вот международная инфраструктура, международные правоохранительные органы, международные суды. Вот. Мы не должны обращаться там, в высокий суд Лондона или в Стокгольмский арбитражный суд. Нужны суды в ООН для всего мира, где бы они защищали бы интересы, подчеркиваю, и государств, и частных юридических компаний. И обращая на это внимание, граждан, находящихся за рубежом, граждане не только России, граждане всех стран мира, когда они находятся за рубежом, они абсолютно беззащитны. Их там могут хватать, доставлять чужую юрисдикцию, судить и так далее. Но должны, и когда была бы международная прокуратура, она бы защищала бы и таких, от такого произвола. Ну что это такое? Хватают где-то там в Таиланде, значит, как с бута, привозят в Соединенные Штаты, судят по своим законам, непонятно за что и какие это различные меры. С этим беспределом в системе международных отношений надо заканчивать. И это поможет как раз международная прокуратура. А я вот хотел бы обратиться ко всем людям и тем, кто нас слушает, и тем, до которых дойдет наша информация. Кто будет расследовать вот такие вот дела? Создавал ли Саддам Хусейн оружие массового поражения? Из-за этого началась агрессия против Ирака. Как это самое Муаммар Каддафи, почему, значит, вот к нему были предъявлены такие просто жесткие требования к его стране, и он подвергся зверской просто расправе? Кто, значит, это самое? Залетел ли Боинг? Столько копий сломали, значит, вот. Кто сбил его на территории Украины? Почему обвиняют Россию? Где международные структуры, которые бы расследовали это? А кто взорвал российские газопроводы? Где международные структуры, которые бы расследовали? Ведь нам нанесен огромный ущерб. Более того, 300 миллиардов долларов вот так вот взяли и прихватили на Западе наши активы. Где международная прокуратура, которая пресекла бы вот этот произвол? Вот мы постараемся создать эти структуры. Мы знаем, как их создать. Самое главное, почему они до сих пор не созданы? Потому что никто не может образовать их, если они затрагивают государственный суверенитет. Но нам удалось решить эту, казалось бы, непреодолимую проблему. Когда международные правоохранительные органы, международные суды будут действовать так, что они не будут затрагивать государственный суверенитет. Это нам удалось сделать. И мы доводим это до мирового сообщества. Мы создадим мировую юстицию, и если только нам будет дана возможность, в относительно короткий срок. Мы защитим государство, мы защитим народы, мы защитим компании, граждан за рубежом, чего никогда в истории планеты Земля не было. Но мы создадим это при одном условии. Если та информация, которую вот мы благодарим вас, дойдет до мирового сообщества, и она будет поддержана, и будет указание со стороны руководства страны, тогда мы все это и осуществим. Теперь я хотел бы обратить внимание на заявление, которое подготовил фонд «Антимафия». О реализации России и мировым сообществом беспрецедентных в мире инициатив о создании принципиально новой системы международной безопасности и законности и установлении прочного мира на Земле. Ну и он, а это заявление так включает и план антимафии в условиях прекращения войны на Украине, о чем мы поговорим дальше. Вы знаете, это целая, очень большая, масштабная, как говорится, инициатива, которая практически, если она будет реализована, и если будет создана мировым сообществом, значит, вот совершенно новая система международной безопасности, свершится многовековая, если не тысячелетняя мечта мирового сообщества. С войнами на Земле будет навсегда покончено. И это не просто вот такие вот благостные призывы, вот, потому что и сейчас вот войны идут, даже вот нам известно, какая война в Европе. Но если это будет реализовано, то, что мы предлагаем, никогда войны уже не смогут в принципе возникнуть. Если только вот новая система международной безопасности и законности будет создана. Для этого антимафия разработан беспрецедентный в мире план, состоящий из 5 частей, который мы просим рассмотреть и принять на совместное заседание Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, а также парламентами и правительствами всех стран мира. Первая его часть нашего плана – это беспрецедентный план в истории мира. То, что когда мы говорим, что вот с войнами будет покончено, когда будет укреплен международная законность, международный порядок – это слова. А когда мы определяем конкретный план, как это можно осуществить – это совсем другое дело. Потому что никто, ни одна страна в мире такое еще не предлагала. Вот первая часть нашего плана направлена на окончательное решение застарелых мировых конфликтов в различных частях планеты. Значит, и прежде всего это касается, значит, вот решений, которые предусматривают, значит, вот по Крыму и четырем бывшим областям Украины, воссоединившихся, подчеркиваю, на основе международного права с Россией, вот если это будет реализовано, санкции с Россией будут сняты, поскольку мы подчеркиваем, что вот это объединение произошло на основе международного права, а международное право, естественно, уважает и соблюдает, и должны соблюдать все страны мира. Затем этот наш план, вот первая часть плана, предусматривает решение таких проблем в таких горячих точках, вот, и серьезных точках. Это Приднестровье. Вот бедные люди, как они там переживают, в каких условиях они сейчас находились под давлением, значит, от властей Молдовы. Они не защищены совершенно. Ни Организация Объединенных Наций, ни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. А вот наш план поможет это сделать. Дальше. После Приднестровья. Абхазия, Южная Осетия, Кипра, Каталония, Ливия, Йемен, Тайвань, курдов и другие. Вот это проблемные точки на земном шаре. Они уже застарелые, и их нужно решать как можно скорее. Вот первая часть плана наша как раз и предусматривает решение этих проблем. Во второй части плана предлагается новая система управления мировыми процессами на тысячелетия вперед. Ведь вы знаете, очень многие страны как-то пытались выработать такую вот, ну, систему управления мировыми процессами, которая бы ликвидировала бы конфликты и другие, значит, вот, тем более войны на Земле. И актуально вот сейчас вот прозвучала инициатива председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, с которой он выступил вот на саммите ШОС в Пекине, на последнем, о создании новой системы глобального управления. Вот вы знаете, мы, антимафия, не общалась с руководством КНР, хотя у нас были случаи, когда мы и направляли инициативы в Китай, и они были поддержаны. Кстати, единственной страной в мире, которая первая поддержала наши инициативы. Но вы посмотрите, как перекликаются. Наш план антимафии, который мы разработали уже многие годы назад, о новой системе управления мировыми процессами и о создании новой системы глобального управления Си Цзиньпина. Вы посмотрите, как сочетается вот наше независимо друг от друга предложение, потому что есть понимание и у руководства КНР, и у нас, что надо создавать совершенно новое управление в мире, которое бы решало многие бы проблемы, которые стоят перед народами Земли. И экономические, и народонаселение, и климата, и так далее. Их много, очень много. И вот мы так вот независимо, руководство КНР отдельно, но мы еще немножко ранее так это все сделали. Так вот, если будет реализовано, это будет только на пользу людям Земли. Это вторая часть. Третья часть нашего плана предусматривает реформирование Совета Безопасности ООН. Вот что касается реформирования Совета Безопасности ООН. В отношении ООН выдвигается очень много критики. Очень много критики. Что она неэффективна. Что она не ликвидирует различные глобальные мировые, значит, вот катаклизмы. И даже не пресекает войны на Земле. Критики очень много. Но все, что касается реформирования ООН, это, а ООН – это универсальная международная организация, она как раз признана для того, чтобы мировое сообщество жило в мире, в дружбе и решало те глобальные проблемы, которые существуют. Все предложения, особенно стран третьего мира, касаются реформы Совета Безопасности. Мы тоже этого касаемся, но эту часть мы планы пока засекретили. Она тоже, наш план предусматривает расширение состава Совета Безопасности ООН. Вот. Но мы пока не будем это афишировать, потому что тут очень много различных, вот, чтобы не вызвать различные нарекания, но то, что мы предлагаем, это наиболее оптимальное расширение, потому что Совет Безопасности, он наряду с Генеральной Ассамблеей, это основные органы по управлению у нас в мире. В четвертой части плана изложено радикальное реформирование ООН. Я уже неоднократно говорил везде, на различных площадках, что нынешняя ООН уже исчерпала ресурс для своего развития. Она настолько неэффективна. Она не может, как я уже не раз говорил, решать те проблемы, которые состоят. Поэтому мы предлагаем увеличить, причем радикально, число основных органов ООН. Если без секретариата там сейчас 5 основных органов ООН, то мы предлагаем увеличить основные органы в 3 раза, до 15. А также создать 8 новых специализированных учреждений ООН. Но, может быть, нашим гражданам не так-то понятно, что такое специализированное учреждение, но это очень эффективные органы. Очень эффективные. Это МОД, ВОЗ, МГТ, ЮНЕСКО. Вот эти организации, они очень эффективно работают. Но мы предлагаем добавить к ним еще 8. Ну и, наконец, в нашем, в другой, значит, уже в окончательном нашем 5-м пункте, поскольку мы ставим вопрос о реформировании Организации Объединенных Наций, то мы предлагаем новый устав ООН для этого. Потому что мы предлагаем столько новизны, что старый устав, он просто не отвечает уровню развития современных международных отношений. И нам нужен новый устав, который закрепит и создание новых органов ООН, и создание новой системы международной безопасности, и системы международной законности, о котором очень мало в мире у нас говорят. Вот этот план, он грандиозный. Его реализация принесла бы России огромный международный авторитет в мире, который особенно нужен сейчас, в период СВО на Украине. И мы знаем, каким нападкам подвергается Россия некоторыми странами, особенно западными странами. Так вот, это глобальные стратегические инициативы могли бы значительно повысить авторитет нашей страны. Причем, я еще раз подчеркиваю, мы предлагаем то, что никто в мире никогда не предлагал. И говорят, хороша ложка к обеду. Вот сейчас, если наше, благодаря вам, большое вам спасибо, это дойдет до руководства страны, и если Россия выдвинет вот этот план, всемирный план, затрагивающий интересы и судьбы всех стран мира в ООН, и мы реорганизуем эту организацию, это будет большое достижение. Россия огромный вклад для всего человечества внесет вот этим планом. Сейчас главное, чтобы он попал к президенту Российской Федерации как можно скорее и был бы реализован. Подчеркиваю, что руководство КНР уже приступило по существу к реализации второй части нашего плана о создании системы глобального управления. Это очень тоже масштабная работа. Мы благодарны руководству КНР, что мы так мыслим, так сказать, в одном направлении, как создать новую систему управления на земном шаре, чтобы исключить войны, катаклизмы, чтобы сосредоточиться на то, что объединяет всех стран мира. И мы благодарны за это руководству КНР. А теперь я, с вашего позволения, хотел бы буквально в двух словах остановиться на другом. У нас у антимафии планов громадё, вы знаете, они не только внутри страны, они направлены и всему мировому сообществу. И вот тогда, когда возник конфликт на Горном Карабахе, и он закончился трагедией армянского народа Карабаха, вот на третий день возобновления боевых действий антимафия выдвинула план мирного урегулирования конфликтов на Горном Карабахе. Он предусматривал два таких основных момента. Ну, первое, это если стороны сумеют договориться, А Азербайджан с Арменией, с Карабахом никогда бы не договорился по тем проблемам, которые есть на Карабахе. Но все-таки мы обязаны предложить сторонам добровольно путем переговоров решить эту проблему. Я как юрист-международник, как бывший прокурор Генеральной прокуратуры России, как раз настроен на это. Поэтому первым пунктом мы предложили странам договориться. Но если бы они не договорились, вступил бы второй бы пункт нашего плана. Первый политический, а второй-то пункт уже международно-правовой. И когда конфликт это уже решался бы не двусторонними отношениями, а всем миром, мировым сообществом. Вот этот второй международно-правовой пункт нашего плана, он и предусматривал путем принуждения конфликтующих сторон к миру. И не только, кстати, вот в этом регионе, и в другом месте. Вот мы для этого предлагали, чтобы комиссия международного права ООН, это очень важный орган ООН, о нем никто не знает, так сказать, кроме вот специалистов, значит, в области внешней политики, да и тоже не знают. В основном это известно для юристов-международников. Вот это средоточие комиссии международного права, один человек выбирается из групп стран, там сложная система выборов, но там сосредоточены самые опытные, самые квалифицированные юристы-международники в мире. И, к сожалению, они занимаются такими вопросами, которые не столь актуальны для мирового сообщества. Они решают какие-то правовые международные проблемы там, в одних странах, в других странах. Но нужно им подключиться уже к решению мировых таких проблем. Вот мы и предлагали. Пусть комиссия международного права ООН разработает свои предложения по мирному регулированию конфликта в Нагорном Карабахе и потом передаст свое заключение другому важному органу ООН – Совету Безопасности. Но если Совет Безопасности, насколько известно, очень часто собирается для решения различных конфликтов на Земле, то впервые в истории антимафия предлагает соединить два органа – и Комиссию международного права, и Совет Безопасности, чтобы опытные юристы-международники подготовили соответствующие рекомендации, а Совет Безопасности уже на основе вот специалистов в области международного права принял бы соответствующее решение. Вот если такая методика для решения мировых конфликтов будет принята, мы решим практически все конфликты на Земле. И вот, но проблема в чем заключается? Широкой аудитории это неизвестно. Международный суд ООН дает консультативные заключения по различным там вопросам, значит, вот по Косово, там еще там каких-то вопросов, которые, разъяснения. Кто-то их принимает, кто-то не принимает. Но Международный суд основателями еще в ООН создался для того, чтобы решал споры между государствами. Но вот составители устава ООН, к сожалению, упустили такой момент. Они записали там: при согласии конфликтующих сторон. Вот антимафия предлагает изменить это. Есть согласие, как вот возьмем мы, Азербайджан, Карабах, Армения, никогда не будет. Не будет. И в результате вот это самое, произошла эта трагедия армянского народа Карабаха, потому что не был задействован наш план. Мы предлагаем изменить статут Международного суда ООН и записать там, что в случае, когда проблема затрагивает интересы международной безопасности, жизни народов, Международный суд ООН будет действовать и принимать решения независимо от одной, двух или нескольких спорящих сторон. И все вот у нас говорят, если возник спор, вот суд. А Международный суд, он безвольный, бесправный. Так если мы с вашей помощью, продвинув такую инициативу и в мире процедуру решения вот этих конфликтов, споров, я думаю, и вам, и России, все мировое человечество скажет спасибо. Потому что, вы знаете, мышление такое, нельзя, не положено, в устав не подойдет, и все. А мы предлагаем изменить устав ООН и записать, что если вот такие вот возникают конфликты, мировые, глобальные и так далее, Согласна сторона, не согласна сторона. Комиссия международного права, а это юристы международники всего мира, дают заключение, а совет, уже Международный суд ООН принимает окончательное решение. И уже никто не позволит себе, потому что это решение мирового сообщества, поступать тем или иным образом. И вот это мы предложили в план по Карабаху впервые. И мы надеялись, что таким образом вот новизна, новелла в международном праве, в системе международных отношений, мы решим этот вопрос. Не дошел план о прекращении войны до Украины, до президента Российской Федерации. Его клерки, пешки из управления президента по работе с обращением граждан организации спихнули в МИД, где он и лежит до сих пор. И никаких мер, ни доклада министра иностранных дел Верховному главнокомандующему о том, что вот таким образом можно решить проблему Народного Карабаха, не было доложено. Чем это обернулось? Трагедией армянского народа Карабаха. Так этот план лежит, никаких мер не принято, президент Верховный главнокомандующий о нем не знает. А он разработан еще 5 лет назад. Следующие наши вот такие, я пытаюсь покороче, чтобы, как говорится, успеть сказать главное. Значит, вот мы уже поговорили о том, что надо объединять международные правоохранительные структуры в системе БРИКС, ШОС, СНГ. Но я уже об этом говорил. Нам нужно объединить всю эту структуру в одну. Не только создавать международные правоохранительные органы стран БРИКС, ШОС, СНГ, но, как я уже говорил, давайте создадим такую международную организацию, действующую на 4 континентах, которая исключит дублирование между собой, и объединим БРИКС, ШОС, СНГ в одну организацию. Но до того, как произойдет это объединение, нужно тиражировать тот опыт, которые накопили страны СНГ. Я вам хочу сказать, что это была проделана большая работа, очень большая. И мне, как главе делегации Российской Федерации, которую утвердило правительство и МИД России, пришлось очень много поработать в этом направлении, когда я работал в Международном правовом управлении Генеральной прокуратуры России. Ведь вы посмотрите, когда распался Советский Союз, что произошло? Россия стала правопреемником автоматически и в Совете Безопасности ООН. И унаследовала все международные договоры, которые заключил Советский Союз с другими странами. А те страны, которые были в Советском Союзе, отошли, которые не стали самостоятельными странами. Там. И Украина, и Беларусь, и Киргизия, все. Они с нулевой международно-правовой базой. А этим-то государствам надо сотрудничать, и особенно сотрудничать с Россией в самых различных сферах. И экономической, и финансовой. Но это уже не моя, как говорится, епархия. А вот в правоохранительной сфере нам невозможно было не сотрудничать. И поэтому мы проделали очень большую работу. Значит, когда я впервые, значит, по поручению правительства МИДа возглавил делегацию России в СНГ, мы, значит, приехали, у нас очень большая делегация, у нас иногда доходило до 50 человек, там 4 ряда, мы занимали все 4, ни одна страна столько не занимала. Очень представительная делегация. И на первом же заседании руководители других делегаций были послы, постоянные представители при исполкоме СНГ и в ранге послов. Они, значит, с других стран поступило такое предложение. Давайте, зачем мы будем терять время? Вот давайте присоединимся к западноевропейским договорам в правоохранительных сферах и так далее, и так далее. Получим мощную международную правовую базу и решим все проблемы сотрудничества, значит. Я говорю, да, СССР, а сейчас и Россия является участником очень многих международных договоров, в том числе не только с Западной Европой, но и с другими государствами. Но мы, как сказал в свое время Ленин, пойдем другим путем. Поэтому я предлагаю создать совершенно новые договоры. Абсолютно. В самых различных областях действий, от миграции до борьбы с преступностью, с терроризмом – в самых различных областях. Новые договоры. Мы возьмем самое лучшее, современное, что правовая мысль наработала до этого. Мы изучим договор не только западноевропейских стран, но и всего мира. И возьмем самое лучшее. Но внесем еще свое. И сделаем лучшие в мире договоры, самые эффективные в мире. И пусть другие страны перенимают наши договоры в свои правовые нормы. И вот вы знаете, такая позиция делегации России была поддержана странами СНГ. И поддержан со стороны, я очень благодарен, руководству исполкома СНГ в Минске. И мы приступили к этой работе. Я не буду долго говорить, но я хочу вам сказать. За 5 лет была проведена титаническая работа. Вот об этом никто не знает. Вот понимаете, вот никто не слышал. Даже руководство, может, нашей страны как-то. Но мы работали 5 лет с огромным напряжением. И мы создали в каждой сфере отношений в правоохранительных органах самые лучшие, самые эффективные, самые лучшие договоры в мире. Конечно, при сильном сопротивлении, причем очень сильном сопротивлении, делегации Украины и Молдовы, иногда Грузии. Но я всегда говорю, что не понимают аналитики различные, государственные деятели. Вот есть такое недопонимание. Вот между странами могут быть политические противоречия, экономические, финансовые. У каждой свой интерес. И они не совпадают с другими. Они где-то совпадают, могут, где-то не совпадают. Доходят даже до войн. Но в какой сфере все страны мира заинтересованы безоговорочно сотрудничать и решать все проблемы? В правоохранительной области все страны заинтересованы сотрудничать в правоохранительной сфере, как даже если враждебные, сам, даже ли еще что, все заинтересованы в выдаче преступников, обмениться правовой информацией, решать различные проблемы с компаниями в своих странах и так далее. Вот потребность сотрудничества государств, я об этом многократно говорю, в правоохранительной сфере растет с каждым годом в геометрической прогрессии. Каждый раз столько новых проблем возникает, где все страны заинтересованы. И нет ни одной страны, которая скажет, нет, мы не хотим сотрудничать в правоохранительной сфере. Все хотят. Еще раз подчеркиваю, какие бы ни были взаимоотношения в области политики, экономики, там могут быть какие-то споры, какие-то противоречия. Но здесь сотрудничество было отца. И вот когда мы осуществили такую большую работу, когда мы сформировали вот эти договоры, и они до сих пор остаются лучшими в мире, мы значительно облегчили сотрудничество стран СНГ в правоохранительной области и решили очень многие проблемы. Но теперь, значит, я подошел к заявлению Фонда противодействия организованной преступной коррупции «Антимафия» об одновременной ликвидации НАТО и ОДКБ, о чем я сказал в анонсе еще в начале своей передачи. Вот вы знаете, если бы не существовало НАТО, не было бы сейчас бы и войны на Украине. Не было бы тех стран, которые подпитывают этот киевский режим. А почему НАТО существует? Да потому что все время такой вот образ врага, против которого надо, чтобы работали вооруженные, так сказать, предприятия, чтобы накапливалось вооружение, чтобы быть всегда готовым отпор агрессору, это нас-то, когда мы заинтересованы в мире. И вот для того, чтобы создавать вот такой ажиотаж, вот и держится эта отжившая свой век организация, как НАТО. И вот в этом заявлении я подчеркиваю, что если будут приняты такие меры, они просто ликвидируют этот блок на корню, потому что не будет востребованы. А более подробно я об этом расскажу в другом плане, разработанном нами, чтобы как-то, то, что очень много мы говорим. И И там будет понятно, почему НАТО, если этот план будет реализован, а это план по Украине, НАТО после этого практически будет не востребовано. Вот передо мной план. План антимафии об условиях прекращения войны на Украине и установления прочного мира на земле. И дальше мы пишем. Беспрецедентный в мире план за всю историю человечества, основанный на международном праве. Вот все наши инициативы антимафии основаны на международном праве. Я как юрист-международник, президент фонда антимафии, как раз и все свои инициативы сообразовываются, потому что это достояние всего мира, всего человечества, всех государств, международное право. Это огромная правовая система. Он включает в урегулирование конфликта на Украине, вот в отличие от различных двусторонних договоров, вот сейчас у нас было уже 3 встречи, Россия, Украина. А мы предлагаем включить в это все основные органы ООН, Генерального секретаря ООН, Генеральную ассамблею, Совет безопасности и все мировое сообщество. Вы видите, какой гигантский размах, какие условия для того, чтобы это самое. Две стороны могут как-то не дать. Да, кто-то там на одну сторону давит, кто-то не давит, кто-то там стоит за спиной Украины, кто-то может говорить. Но когда весь мир, все мировое сообщество будет включено в решение вот этой проблемы конфликта на Украине, мы добьемся желаемого результата. Причем, чем интересен этот план? Он выгоден одинаково и России, и Украине, что бывает очень редко, когда достигаются мировые вот такие соглашения. Этот план всего из 15 пунктов. Но поскольку он впервые в мире доводится, тем более сейчас, когда наша страна ведет вот такую вот войну, когда в Европе полыхает война, я, с вашего позволения, позволю себе только пункты перечислить это самое, чтобы о них узнал весь мир и прежде всего наш верховный главнокомандующий президент России Путин, генеральный секретарь ООН и руководство Украины. Если этот план будет реализован, война прекратится на Украине. Еще раз подчеркиваю, на обоюдовыгодных условиях для мирового сообщества, для России и для Украины. Он так и называется. Это план не только для Украины и России. Это план коренного переустройства мира, открывающий новую эру в истории человечества. Я приступаю к оглашению этого пункта. Пунктов из 15 он состоит. Итак, пункт первый плана. Стороны конфликта объявляют перемирие сроком на 1 месяц. Этот срок строго соблюдают все страны. Почему? Вот и Трамп предлагает, и западные сейчас страны предлагают вот это перемирие. Что, для того, чтобы они использовали это время для накачки нашего противника, значит, Украины вооружениями? Нет, этого нельзя допустить. И об этом президент нашей страны уже не раз говорил. Так вот, в пункте втором прямо написано этого плана. Этот срок соблюдает строго также все страны, оказывающие военную, иную, разведывательную помощь воюющим сторонам, прекращая все относящиеся к конфликту поставки. И дальше провозгласить там можно. А контроль кто будет осуществлять? Контроль за этим осуществляет специально созданной группой комиссии Совета Безопасности ООН из числа постоянных членов. Планы хороши, когда они контролируются. Так вот, пусть все мировое сообщество или все Советы Безопасности контролируют исполнение этого плана. Третий пункт. Посредником в переговорах сторон об окончании конфликта является ООН. Генеральный секретарь ООН назначает своих представителей для переговоров и площадку для их проведения, принимая в них личное участие в тех случаях, когда он признает это необходимым. Это то, о чем я говорил. Украина с Россией долго может не договориться, тем более под влиянием западных стран. Украина одни требования, значит, мы другие и так далее. Но когда подключается все мировое сообщество, когда мы предлагаем заключить трехсторонний договор, Украина, ООН, Россия, Этого еще никто в мире не предлагал. И это реальный путь. Когда все мировое сообщество будет вовлечено в решение всех проблем стоящих и в ликвидацию этого конфликта, тогда мы и получим результат. Вот я еще раз подчеркиваю, поскольку он станет гарантом защиты суверенитета Украины, он одновременно является стороной договора о мире, который будет заключен ООН и Украинцы на основе данного плана. Четвертый пункт. Генеральный секретариат ООН при согласии всех постоянных членов Совета Безопасности ООН дает указание комиссии международного права ООН подготовить в 10-дневный срок проект международного договора о международном правовом статусе демилитаризованного государства, которое заключает заинтересованные страны с ООН. Я уже говорил об этом. О важной роли комиссии международного права. Это очень важный орган ООН, который не востребован. Так вот, пусть комиссия подготовит соответствующий проект международного договора не только для России и Украины, а для всех стран мира. Я ниже, пониже чуть скажу, что и другие страны могут присоединиться и получить статус демилитаризованного государства. Проект данного договора, пункт 5, принимается и утверждается с открытием для его подписания Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, возможно, совместное заседание. Вы знаете, вот впервые, пожалуй, в решении мировых конфликтов мы вот тем предлагаем, чтобы вот этот план одновременно принимался и утверждался и Советом Безопасности, и Генеральной Ассамблеей ООН. И как большинство решит, при согласии всех постоянных членов Совета Безопасности, так оно и будет. Это дает гарантию, что все мировое сообщество дало согласие на осуществление этого плана и его реализацию. А когда весь мир стоит за реализацией этого плана, он реализуется. Шестое. Это очень важный пункт. Правовой режим демилитаризованного государства предусматривает полный отказ государства от военных расходов, вооруженных формирований своих иностранных на своей территории, иностранных военных баз на своей территории, своих на территории других стран. Государство обязуется проводить миролюбивую внешнюю политику, не участвовать в военных союзах и военных действий в какой-либо форме. Мы предлагаем такой статус для государства, который отказывается от своих вооруженных сил, демонтирует все свои объекты, проводит миролюбивую политику, не участвует в военных союзах. Вот такая Украина нам нужна. По заключенному договору с ООН, Украина, как демилитаризованное государство, принимает на себя вышеназванные обязательства, это пункт 7, и переходит под защиту ООН. А ООН, в том числе своими объединенными вооруженными силами, гарантирует независимость и территориальную целостность демилитаризованного государства Украины. Так вот, я хотел бы обратить внимание на позицию украинской стороны. Президент Украины Зеленский мечется по странам мира. Просит, дайте гарантии безопасности Украине. Дайте, и мы заключим мир с Россией. Но никто такой гарантии безопасности не дает ему. Ни страны НАТО, ни отдельные государства. В двустороннем договоре и так далее. А данный план дает гарантию безопасности Украины со стороны всего мирового сообщества, если Украина станет демилитаризованным государством. И вот этим наш план отличается от всех остальных планов. И в значительной мере учитывает позицию Украины и руководства Украины. И я еще раз подчеркивал и хочу подчеркнуть, что договор о международном правовом статусе демилитаризованного государства это реальный путь к всеобщему и полному разоружению и предотвращению войн на планете. Ни один агрессор не посмеет напасть на страну, зная, что ему придется воевать со всем миром, со всеми странами, с объединенными вооруженными силами ООН. Так вот, когда гарантированно получит такую гарантию, значит, вот та или иная страна, тогда она и пойдет вот на такие радикальные меры. По ликвидации всех своих объединенных объектов, не участия в военных союзах, чтобы ни одного солдата Никаких вооруженных сил не было в этой стране. Но она должна получить вот такую мощную гарантию со стороны всех стран мира. Но дальше, пункт 8. Решение, значит, о блокаде применения вооруженных сил, предусмотренных уставом, решается при согласии всех 5 членов. Это и гарантия это того, что не могут приняты в отношении вот те же предложения, которые мы предлагаем в этом плане, не могут коснуться самих 5 членов Совета Безопасности. Потому что в соответствии с уставом ООН, значит, постоянные члены Совета Безопасности могут наложить вето Совета Безопасности на принятие того или иного решения. Это гарантия защиты и России, и любой другой, значит, страны, которая касается те или иные предложения. Мы благодарим, как говорится, отцов-создателей устава ООН, которые предусмотрели, что вот 5 стран, понесших такие наиболее большие потери во Второй мировой войне, Великой Отечественной для нас, наделены такими большими полномочиями и такими большими привилегиями. Но у меня там есть в плане, когда на них возлагается особая ответственность. Это я потом ниже скажу. Что пора, хватит почивать на лаврах, пора принимать активное участие в укреплении международной безопасности именно постоянными членами Совета Безопасности. 9 пункт. Договорящие стороны ООН, Россия и Украина признают, что согласно положению международного права, часть 2 статьи 1 устава ООН, Декларация о принципах международного права, принятая ООН в 70-м году, заключительный акт, принятого в Хельсинки в 1975 году, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, всеобщее осуществление права народного самоопределения 1998 года, консультативное заключение Международного суда ООН по Косово 22.07.2010 года, вопросы об осуществлении права на самоопределение, создании суверенного государства, присоединение к нему или объединение к ним, решаются волей народа, который вправе самостоятельно распоряжаться своей судьбой, а не навязываются ему внешней силой. И вот уважение этого важнейших норм международного права требует соблюдения вот других принципов и положений, а именно – на основе вот этого положения международного права Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации согласно проведенных в них референдумов о волеизъявлении проживающих населения и справедливость и международное право в этом конфликте на стороне российской стороны. То есть мы, Россия, действуем на основе международного права, а нас обвиняют в аннексии, там, оккупации и так далее, и так далее. Но элементарное положение международного права здесь полностью на стороне России. И поэтому важный принцип – это самоопределение, значит, вот, когда в этих областях спросили у населения, с кем вы хотите быть. Остаться в составе Украины – пожалуйста. Соединиться с Россией – пожалуйста. Но воля народов, она предписано международным правом. И поэтому мы еще раз подчеркиваем, на основе международного права присоединить эти страны, а не путем аннексии и, значит, вот, агрессии, как там это. Кстати, значит, совершенно не понимают, что такое это международно-правовые понятия, вот, аннексия, агрессия и так далее, и так далее. Аннексия – это насильственное присоединение территории чужой страны, чужой территории к своему государству. А кто сказал, что в Крыму вооруженным путем, насильственным путем присоединили? Там воля народ, там ни одного выстрела не было. Но элементарных положений международного права не знают на Западе, когда говорят, нет, Крым это значит вот присоединен, насильственно и так далее, и так далее. О каком насилии, когда в международном праве говорят, что? Что такое аннексия? Даже таких понятий не знают у нас те лица, которые обвиняют Россию в каких-то агрессивных намерениях. Дальше. Вопрос о принадлежности населения и территории так называемой Новороссии передается на волеизъявление населения этой территории и решение комиссии международного права, которая свое заключение по этому вопросу передает на окончательное решение Международного суда ООН. Вот я хочу отметить. Пройдет какое-то время, и российские войска выйдут на свои границы. А как дальше? Что дальше? Какова судьба Новороссии? Люди, которые, ну, живут в ожидании, где и с кем они будут. Так вот, наш план, основанный на международном праве, предлагает вот те территории Новороссии, которые не отошли к России, предоставить им возможность народу, населению это решать путем волеизъявления, под международным контролем, с участием, естественно, российской стороны. Вот как они решат население, так и должно быть. Затем комиссия международного права. Вот я как юрист-международник всегда подчеркиваю высокую роль, которая совершенно незаметна в системе международных отношений. Вот пусть наши мудрецы в комиссии международного права ООН соберутся и проанализируют вот это вот положение и примут соответствующие рекомендации. С кем и как, могут ли, так сказать, самостоятельно решать свою судьбу, присоединяться к той или иной стране, либо оставаться в Крыму, либо присоединяться к России, Новороссия, или нет. Но окончательное решение, окончательно, ведь мы привыкли, чтобы окончательное решение у нас и в стране, и в других суды решали, правильно? Так вот, когда комиссия международного права подготовит такое заключение по Новороссии, оставшейся, не присоединившись к России, и плебисцит там проведет, и потом все передается на решение Международного суда ООН. Вот вы видите, когда вы беседуете с прокурором, как генеральной прокуратурой, с юристом-международником, мы же не просто, в отличие от политиков, вот какие-то умозрительные вот вещи выдвигаем и так далее. Мы на основе права, международного права, предлагаем решение тех проблем, которые политики до сих пор не могут решить. Не могут решить. А мы, пожалуйста, читайте план по Украине и получайте решение, основанное на международном праве. 11-й пункт. Вопрос о заключении Украины с ООН, с генеральным секретарем договора о международном статусе демилитаризованного государства и переход Украины под защиту ООН и ее ОВС решается путем всеобщего референдума в этой стране под контролем ООН. Договор ООН с Украиной о демилитаризованном статусе подписывается генеральным секретарем ООН и президентом Украины и подлежит ратификации парламентом страны. Вот мы опять же предлагаем демократические принципы в решении этого вопроса. Пусть народ Украины принимает решение вот на плебисците и так далее, и так далее. Хочет ли народ Украины стать демилитаризованной страной, чтобы не было ни вооружения, там, ничего тогда, но получить мощнейшую защиту от всех стран мира в лице объединенных вооруженных сил, которые будут созданы ООН, которые мы предлагаем, о чем ниже скажу. Так вот, пусть народ решает. Если он на своем референдуме примет такое решение, ну, вы знаете, это облегчит положение Зеленского и нынешнего руководства. Мы подчинились воле народа и пошли на демилитаризованный статус. И естественно, что это будет не мифическая гарантия безопасности Украины, о которой там некоторые выдвигают, а реальная, мощнейшая со стороны всего мирового сообщества. Вот он хочет от НАТО получить гарантии, он не дает им. А мы предлагаем гарантии безопасности Украины со стороны всех стран мира, включая и Россию, и членов Совета Безопасности ООН, и членов НАТО, поскольку они тоже ходят, являются со стороны мирового сообщества. Так вот, не будучи в НАТО, Украина получает поддержку этих стран. В этом уникальность вот нашего плана. Но руководство Украины должно собрать свои действия с народом своей страны. Вот как народ скажет, так оно и должно быть. Мы подчеркиваем, что если руководство Украины пойдет вот на такой шаг, то Украина может стать первой страной в мире демилитаризованным государством, суверенитет и независимость которой будет гарантирован ООН, ее вооруженными силами по заключенному между ней и ООН договору, исполнение которого обеспечит все мировое сообщество. Дальше не буду я остальные моменты подчеркивать. Тут в основном касается международно-правовых планов и так далее. Перехожу к 12-му пункту. Он уже заканчивается. Сейчас осталось 3 пункта. Вот я уже несколько раз сказал об объединенных вооруженных силах ООН. Сейчас ООН располагает вооруженными формированиями по решению конфликта. Вот сейчас, в частности, на Кипре стоят под флагом ООН, разъединяющие, значит, вот, турецкую Кипр и греческую общины, стоят войска ООН. Но это вооружены легким стрелковым оружием. Они не могут там принимать участие в каких-то боевых действиях. Они даже себя не смогут защитить, если начнется там вооруженный конфликт. А что предлагает от него антимафия? Мы предлагаем создать объединенные вооруженные силы ООН впервые в мире на основе 5 постоянных членов Совета Безопасности. Если контингенты вот это вот сейчас там с мира по сосенке там собирают там вот, из одной страны, другой, из третьей, то здесь 5 членов Совета Безопасности. С решением вот, мирового сообщества, значит, решение ООН создают объединенные вооруженные силы, и контингенты из 5 вот этих членов, там, мы знаем, что это Россия, Китай, значит, Великобритания, Соединенные Штаты, кто там еще? Франция. Вот эти страны обязаны будут, хватит уже почивать на лаврах, у них столько привилегий, у этих 5 стран, вот создайте объединенные вооруженные силы, вот я предлагаю вначале, значит, по 10 тысяч человек, это 50 тысяч, которые находились в постоянной военной готовности, при необходимости можно увеличить их еще больше, до 150 тысяч человек, но в отличие вот от тех войск ООН, которые находятся на разграничении, ну, по сути, пограничные функции, выполняют. Эти войска будут самыми современными видами вооружений. В уставе этого нет ООН. А вот мы предлагаем внести изменения вплоть до применения самых современных видов вооружения, включая и термоядерное оружие. Но я уверен и убежден, не найдется ни одной страны в мире, которая будет воевать со всем мировым сообществом, бросит вызов и будет воевать со всеми объединенными вооруженностями, не найдется такой страны. И поэтому эти вооруженные силы будут иметь просто символическое значение и устрашающее на любое действие агрессора. Никто больше, войны будут прекращены, но кто будет воевать со всем миром, если это самое, на них обрушится вот такая вот махина. Они будут строго соблюдать принципы мирного сосуществования, о чем пронизан наш план. В 13 пункте предусматривается продление перемирия в случае, если стороны придут к основополагающим положениям в реализации вот данного плана, а на время создания объединенных вооруженных сил потребуется небольшое время. Вот, знаете, вот перемирие, оно продлится, но не на бесконечное количество, а на разумный срок. 14 пункт. План вносится сторонами или одной из сторон, либо Генеральным секретарем ООН на рассмотрение и утверждение Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, учитывая позиции Комиссии Международного права ООН и Международного суда ООН. Вот вы видите, сколько в мире планов было. Самых различных. И когда с одной стороны там 10 и больше государств, там оно, еще. Но не было такого плана. Никогда. Чтобы его утвердила Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, то есть утвердил весь мир. А раз утвердил весь мир, все обязаны его исполнять. Вот это беспрецедентный характер вот этих предложений, которые может внести и Россия. И пусть поблагодарят вам, что вы доведете до мирового сообщества вот такие предложения, фундаментальные, беспрецедентные в мире, когда решение тех будет решаться вот Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности ООН и с учетом Комиссии Международного права и Международного суда ООН. Ну, такого еще не было в мире никогда. И мы с вами это должны сделать, если только нам удастся довести этот план до мирового сообщества. И прежде всего, до руководства нашей страны. Ну и последний, 15-й пункт. Это мы целый ряд, массу наших международных инициатив включили в поддержку этого плана, которые, ну, приведут к коренному переустройству и трансформации всего мира. У нас будет совершенно новая система международных отношений. Абсолютно. И здесь этот 15-й пункт как раз об этом говорит. Дальше идут пояснения плана, но я не буду останавливать на этом внимание. Если этот план, вот я показываю еще раз его, конкретный, реальный, основан на международном праве, учитывая впервые в истории человечества создание вот демилитаризованных государств, а по этому пути пойдут многие страны, но зачем тратить деньги на вооружение, на оборону, которые не защитит себя, как маленькая страна там, в Африке, Латинской Америке, в Азии и так далее. Заключай договор с ООН о демилитаризованном статусе. Не имей ни вооруженных сил, ничего, но тебя защищать будет весь мир. И никто на тебя не нападет, потому что знает, что будет воевать со всем миром. Причем вооружен не стрелковым оружием, как там на Кипре, а с самым мощнейшим вооружением. Эта страна будет буквально стерта с лица земли, ну, в частности, руководство, если оно развяжет войну против всего мира, против объединенных вооруженных сил. Видите, какую гарантию мы, по существу, мы ставим заслон войнам на земле. Вот реализация вот этого. И мы открываем путь для демилитаризации всех стран мира. Ведь просто удивительно, даже развивающиеся страны, вместо того, чтобы вкладывать в свою экономику, улучшать положение на свое население и так далее. Они тратят деньги на вооружение, закупки вооружения. Молох этот вооружение раскручивает, а мы повернем его обратно. Мы систему разоружения поставим на те колеса. Она будет одобрена страной, которая повернет этот молох назад. Ведь вы посмотрите, какое сейчас огромное, значит, вот усилие по вооружениям, значит, в странах Западной Европы. Для того, чтобы хоть как-то бросаются огромные деньги, бросаются деньги Соединенных Штатов, для того, чтобы накапливать, накапливать, накапливать вооружение. А наш план повернет это все назад. Не будет смысла накапливать вот эти вооружения. Потому что если страна станет, любая страна там в мире, а я уверен, что очередь стран выстроится, в этом всемирное значение нашего плана. Не только, что оно там включает ООН, ее структуры, но он заинтересован и представляет интерес для всего мира. Если он будет заключен, система разоружения получит реальные очертания, конкретные предложения. Но нет спроса, нет предложения. Зачем демилитаризованным странам оружие, когда тебя будут защищать великие державы? Это уникальный план. Сейчас проблема в чем заключается? Чтобы довести его до президента России, до глав государств и правительств, до нашего парламента и его реализовать. Этот план прекратит нашу войну. Прекратит. Он все, он дает такие гарантии и Украине, и России. Мы то, что записано в этом плане, выполняем то, что президент сказал и не раз высказывал, в связи с чем мы вынуждены приступить к СВО. Все задачи, ставшие, будут решены. Украина получит немыслимые гарантии своей безопасности. Теперь дело за вами, за средствами массовой информации. Доведите до мирового сообщества и попробуйте реализовать эти инициативы. Я в заключение хотел бы сказать, что несмотря на предпринимаемые усилия антимафии, чтобы наши вот громаднейшие планы были доведены до народа России, до всего человечества, это нам не удается. И не удается, причем даже такие наши инициативы, которые уже давным-давно нами высказаны, о создании вот мировой юстиции, о создании, значит, международной прокуратуры. Вот у меня письмо подписано министру иностранных дел Российской Федерации, бывшему Иванову, когда 21 апреля 99 года. 21 апреля 99 года уважаемые подписанты, Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, скончавшийся уже, Илюхин, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности, председатель фракции Рыжков, они подписали вот эту бумагу на имя министра иностранных дел. И здесь записано, я тогда работал старшим прокурором Международного правоуправления Генеральной прокуратуры России, тут написано, считаем предложение старшего прокурора Красюкова Вячеслава Григорьевича о создании в системе ООН, Международной прокуратуры, Международного следственного комитета, Международного уголовного розыска важными и подлежащими реализации. Но вы знаете, парламент поддержал уже. И Министерство иностранных дел обязано было приступить. Тем более, это вклад в систему международной безопасности в целом. Ничего. Никакой реакции со стороны МИДа. Вот у меня вторая бумага. Я со своей инициативой создания мировой юстиции, вот Международной прокуратуры, Международного следственного комитета, Международного уголовного розыска и Международной полиции в составе ООН выступил на заседание вот на Ассоциации международного права. Вы знаете, раньше на эту ассоциацию приезжали очень много гостей из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Там были такие мэтры, юристы-международники. А это был в каком году? В 2001 году, как только Путин стал президентом. На его имя юристы-международники стран СНГ и других государств за подписью председателя и президента Российской ассоциации международного права и президента фонда антимафии Мысловского. Вот было такое обращение к Путину. Опять же, здесь поддерживается инициатива создания в системе ООН, Международной прокуратуры, Межследственного комитета, Международного уголовного розыска. И до президента не дошла эта инициатива. И уже сколько лет не доходит. Мы же ведь каждый год, мы уже Путину... Уважаемый Владимир Владимирович, если до вас дойдет эта информация, ставим вас в известность, что мы с 1991 года создания фонда антимафия, это старейший фонд у нас в России, создан известными российскими специалистами, следователями, прокурорами, сотрудниками МВД, сотрудники тогда еще были КГБ и ФСБ. Более с 91 года мы направили вам больше 1000 писем с реализацией вот этих судьбоносных для страны и мира инициатив. Я уж не беру про нашу внутреннюю инициативу. Антимафия подготовила вам 50 международных и государственных инициатив, которые преобразуют страну и весь мир. И за 25 лет ни одно письмо не попало к вам на стол. Из-за бюрократической системы мы получаем только... письма из МИДа, которые блокируют наши инициативы, из Министерства обороны, из Генерального штаба, с благодарностью. Благодарим за проявленную инициативу, принятую к сведению. Ну, надо не к сведению принимать, а докладывать главе государства, президенту, верховному главнокомандующему и реализовывать на благо нашего народа и всего человечества. Мы не можем это никак довести до вас. Вот я только часть наших инициатив изложил. Внутригосударственных практически не коснулся. У нас была бы уже другая страна, подчеркиваю. Другие правоохранительные органы, суды, которые завалены делами. У нас бы законность была бы нас лучшей в мире. Но не доходит до вас. Не доходит до президента. Почему? Потому что никто, мы надеемся на вас, что вы доведете вот эти вот инициативы, международное государство, до главы нашего государства. Только вы, Владимир Владимирович, можете дать указание о реализации наших международных инициатив. Никто, ни министр иностранных дел, ни министр обороны, ни начальник генштаба не вправе это сделать. В том числе и даже реализовать план на прекращение войны на Украине. Льется кровь. А мы, наш план на прекращение этой войны, война бы больше полтора года назад была бы... прекращена на основе нашего плана, который полностью, задачи, которые стоят, вы поставили, значит, и ВСВО, были бы решены уже давно бы. Решена была бы вопрос с безопасностью Украины. Вопрос бы с Новороссией было бы все решено. Но не доходит до вас. Мы надеемся, на поддержку журналистов, все тех людей, к добрым людям нашей страны, к которым я обращаюсь. Я благодарю вас за то, что вы стараетесь довести вот эти беспрецедентные в мире инициативы и государственные, и международные до нашего президента, до глав государств и правительств, до генерального секретаря ООН. Если вы это поможете, вы сделаете большое дело. И тот, кто нас слышит, передайте эту передачу. Суть этой передачи до президента России. Постарайтесь так, чтобы он принял представителя антимафии на личном приеме. Мы ему доложили бы все это. А России повезло, что наш президент юрист по образованию. Он бы быстро вник бы не только в наши государственные инициативы, но и международные. И дал бы указания реализации на благо народа страны и всего мирового сообщества. Я еще раз хочу вас поблагодарить за ваше внимание к таким актуальным мировым проблемам. А более актуальной задача, которая стоит сейчас перед нашим народом, перед руководством страны, это прекращение войны на Украине на взаимовыгодных условиях, чтобы прекратили, так сказать, разрушаться наши города и села, гибли люди. Если с вашей помощью вот этот план будет доведен до руководства нашей страны, до других стран, может, они это поддержат, передадут генеральному секретарю ООН, поскольку она сторона ООН в мирном урегулировании конфликта на Украине. Если вы это сделаете, вам народ России и мировое сообщество скажут большое спасибо. Это ваша историческая задача. Послужите народу и мировому сообществу, всем странам мира. Я вас об этом очень прошу. И если сейчас я вас благодарю за это, если с вашей помощью наши вот эти планы мирового характера и государственного дойдут и будут реализованы, уже спасибо скажут не только там представители антимафии. И руководство страны, и мировое сообщество скажут за это вам спасибо. Благодарю за очень интересное выступление, за проявленные инициативы. Кто-то, наверное, скажет, что это все утопия, найдутся такие люди. Кто-то скажет, а в этом что-то есть. Но надеюсь, что и кто-то скажет, давайте попробуем это сделать. Да? Вот на людей, которые готовы проявить добрую волю, объединившись с другими людьми, которые понимают, что наш мир находится на грани уничтожения. Да, вот реально на грани термоядерного, согласен с вами. Вот как раз таким людям-то и посвящается наша встреча. Да, вполне возможно, это просто так не реализуется, потому что мы в глубоком кризисе, и здесь капитализм, империализм, вот эти вот структуры управляют всем миром сейчас и печатают деньги, и переводят в цифру все. Да, много там их способов загнать людей, как животных в загон. Но ведь не они единственные, кто может что-то изменить в этом мире. Каждый человек приходит в этот мир для того, чтобы исполнить вышнюю свою волю, предназначение. Тем более те, кто находится у руля стран. Здесь важно понимать, что не только человек должен услышать это, руководитель страны или какой-то там крупный представитель, он еще должен вникнуть, но после еще должно начаться следующее. Он должен захотеть это воплотить в жизнь через осмысление, через вникание, и у него должны быть возможности и ресурсы. Вот сейчас вот эти все стадии мы должны пройти. Я думаю, что все-таки до верхов доходили какие-то из этих предложений. Может быть, не было возможности, может, где-то политической воли не хватило, может быть, каких-то разумений не хватило. Потому что так долго стучаться и посылать столько много сообщений, чтобы они не были туда допущены. Тысячу писем Путину было направлено. Да, наверное, все-таки не все так однозначно, что кто-то там что-то не знает. Вот. Но пришло время. Пришло время расставить все точки над «и», и я думаю, что наша сегодняшняя встреча, наверное, даст возможность разобраться, кто человек доброй воли и кто понимает ту тяжесть, которая сейчас над миром висит, и не дай бог ниточка это оборвется, все под откос полетим. А кто прикрывается словами о мире, дружбе и так далее. Благодарю за очень содержательный доклад, за будоражение умов и привнесение чего-то нового, наконец-то, да, что может, на мой взгляд, сподвигнуть нас к осмыслению и проявлению этой воли. Еще одно слово добавлю. Да. Вы знаете, мы взбудоражим умы не только в нашей стране, но и во всем мире, поскольку это глобальные стратегические инициативы. И это не утопия, это не какие-то предположения. Тут ведь реальные, конкретные планы, основанные на международном праве. И механизмы реализации этих планов, как это нужно реализовать, это все изложено. Но я не испытываю оптимизма, что вот так вот наши инициативы так дойдут до руководства страны. Почему? Потому что, поверьте, мы принимали очень большие усилия и через народных депутатов, и через политических деятелей довести до президента. А только он один может принять решение по этому вопросу. И они оказались безуспешными. Но я надеюсь, вот, что ваша народная такая организация, такая, значит, вот СМИ, она поднимет народ наш, и скоро приближается в декабре прямая линия с народом. И если кто-то нас услышит и сообщит, значит, президенту, что это единственный случай в году, когда все обращения принимаются на особый контроль руководства страны. И если это дойдет, ну, я надеюсь, что вам скажут большое спасибо за это, что вы позволили довести и до народа страны, до мировой общественности, и до нашего руководителя, а тем более, если он примет такое решение принять на личном приеме, я мог бы все подробно пояснить, а я подчеркиваю, народу России повезло, что у нас президент юрист по образованию. Мы оба, как говорится, юристы, быстро бы нашли бы общий язык, и я бы довел бы до логического, значит, вот завершения вот, значит, этих инициатив. И я не сомневаюсь. У меня все эти 25 лет, то, что мы пытаемся до Путина довести это самое, нет сомнения, что если только до него бы дошли бы вот эти, он бы сразу бы дал бы указания их реализации. Сразу бы дал указания. Но даже в таких высоких инстанциях, откуда мы получаем отписки, даже они почему-то не информируют президента. И вы представляете, даже плана прекращения войны ни Министерство обороны, ни Генеральный штаб не передал Верховному Главнокомандующему. Беспрецедентный в мире, с подключением ООН, созданием Единого Государства. Вот это не дошло. Но я надеюсь, что с вашей помощью нам это удастся. И я сейчас вас благодарю от имени фонда. А у нас все-таки такие очень ответственные руководящие, бывшие прокуроры, следователи Генеральной прокуратуры, сотрудники спецслужб. Но я надеюсь, что вас поблагодарят еще и другие люди. И мировое сообщество, и если дойдет до президента, то и президент России вам скажет спасибо. И это поднимет популярность тех служб, которые вот вы представляете. Мы представляем народ, это единственная служба, другие службы мы не представляем. Поэтому мы с вами встретились, как с представителем народа. Нет, я имею в виду вашу структуру вот эту. Хочется нашу встречу закончить словами Александра Лебедя, где-то скандального генерала, где-то боевого генерала, где-то представителя. Сейчас не это я хочу обсудить, я хочу его фразу, так, как я запомнил ее, процитировать, может быть, не совсем точно. Он сказал, для того, чтобы закончить эту войну, он говорил конкретно про чеченскую войну, дайте мне возможность создать подразделение из детей руководителя страны. И уверяю вас, война очень быстро закончится. Если перефразировать это предложение Александра Лебедя, ныне покойного, в международном, таком глобальном масштабе, то, наверное, все бы было еще проще. Дайте собрать подразделение из руководителей этих стран, тех, кто представляет страны в ООН, и те, кто представляет крупный международный бизнес. И войны бы очень быстро закончились, потому что никто бы из руководителей не хотел, чтобы их дети погибали, вот даже пускай в той вот организации, которая была предложена. Поэтому, когда мы видим, что огромное количество писем со здравомыслящими предложениями не доходит до верха, либо доходит, но потом кладутся долгие ящики, либо записки, значит, надо искать какую-то другую причину, почему это есть. Но мы не будем оставлять возможности встречи на верхнем уровне для того, чтобы решить юридически эти предложения. А вы позволите высказать какую-то такую причину? Нам она очевидна. И мне, несмотря на то, что я, моя дипломная работа «Дипломатические привилегии иммунитета», я практику в МИДе России проходил, я эту причину вижу изнутри. Да и на протяжении 25 лет, куда бы ни писали, в администрацию президента, председателя правительства, президенту, руководителя парламента, депутат, все наши бумаги по международным делам спускаются в МИД. Причем без контроля. Хотя видят, что никто, кроме президента, не может принять решение. Министр иностранных дел не вправе, не полномочен. Но все спускаются в МИД. А в МИДе... Вы знаете, я когда был Советский Союз, проходил в Советском Союзе в МИДе практику. И вижу разницу между выдающимся специалистом высочайшей квалификации, которые были в МИДе СССР, и в МИДе России. И когда они видят, ого, что они даже близко какой-то на 1% не могут выдвинуть такие глобальные стратегические инициативы, а тут какая-то антимафия, общественная организация. Поэтому они кладут под сукно, и даже план по Карабаху и так далее, так далее, так далее. Когда мы вот возьмите, что это, только передайте Путину. Но они этого не делают. Почему? Потому что не хотят показать свою, как говорится, неспособность, так мягко скажем, выразить, решать те проблемы мировые, глобальные, которые решает какая-то там общественная организация. Мы, МИД, мы, как говорится, призваны осуществлять, проводить внешнюю политику, так сказать. Мы не можем, а тут какие-то самые. И вот это то ли зависть, то ли еще что-то. Я объясняю только этим. Вот этим, они только этим, стоит хоть раз МИДу бы передать Путину, президенту нашей страны, значит, и все бы стало бы на свои места. Но все направляется туда, из администрации, из правительства, и у них лежит все, а они блокируют и никому не передают. Вот чем объясняется. Вот. И они не способны решать эти глобальные мировые проблемы, а мы можем. Нет, ребята, и вы, и о вас никто не знает. Вот объяснение. Я только вижу в этом. Но мы надеемся, с вашей помощью прорвем вот эту вот МИДовскую блокаду и доведем до президента России и до мирового сообщества вот те предложения, которые, потому что в них заинтересован и народ России, и все человечество. Хочу еще привести одну интересную фразу, которую я слышал от путешественника, который был в Африке, там, где слоны живут, и племя, которое охотится на слонов, с ним поделилась своей мудростью. Говорит, если хотите победить слона, не надо рыться в фекалиях. Нужно стрелять слону в то место, через которое можете убить. То есть, переводя на русский язык, не надо в следствиях копошиться, нужно уничтожать причины. Причины довольно-таки простые, им всем понятно. Есть те кланы, которые руководят всеми, в том числе и то, где мы находимся, в нашей стране. Ну, в любом случае, давайте закончим нашу передачу. Я хочу наших радиослушателей и зрителей призвать к следующему. Напишите, пожалуйста, свои мнения. Насколько эта передача вам интересна? Насколько вы считаете, что эти предложения имеют место быть? Насколько вы считаете, что их надо продвигать? И насколько вы ожидаете будет результат, если на самом деле они достигнут высших уровней? То есть, способны ли мы изменить, вот так вот, подняв эту волну, донеся до высших органов власти страны и дальше это все распространив во весь мир, изменить ситуацию к лучшему, прекратить войны? Вот ваша точка зрения, она очень нам интересна. Не оставайтесь в стороне. И я обращаюсь к вам, ко всем. Кому дороги интересы нашей страны? Вы только что услышали, какие громадные международные государственные инициативы лежат без движения. У нас, еще раз подчеркивал, другая страна была, другой мир. Если бы они дошли до президента, Верховного главнокомандующего. Поэтому у нас просьба к вам. Помогите, направьте Путина. Вот сейчас будет в середине декабря прямая линия с народом. Направьте письмо президенту России Путину. Скажите, ну вот есть такие инициативы антимафии. Примите на личном приеме представителя фонда. Рассмотрите эти предложения. Они очень важны. Если, конечно, вы считаете, что они действительно судьбоносное значение имеют для страны и мира. А если вы так считаете, помогите реализовать их. И вам за это скажут спасибо очень многие люди. Вы поможете нашей стране, всему миру. Вот с этим я обращаюсь. Помогите довести до Путина или в прессе, или, значит, вот по телевидению, когда вы будете выступать где-нибудь, либо, значит, вот своими письмами на прямую линию с народом, когда в середине декабря Путин будет проводить. И за это вам будут благодарны не только мы, фонд «Антимэр», но и народы, народ нашей страны и народы всех стран мира. Прошу вас об этом. Ну что ж, будем вращаться. Благодарю за очень интересный доклад, интересные инициативы. И не только вас, но и в вашем лице всех участников общественной организации «Антимафия». А всем нашим радиослушателям, зрителям желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Спасибо вам за такую возможность, за такую встречу. И вам всех благ и наилучшего пожелания.